Дочь вождя, приручившая волка. Еще не стар вождь Акензи, а жизнь ему уже не в радость. С соседями мир, но спиной к ним не поворачивайся. Только почуют слабину, и все, доставай лук, точи топор. А как ее не почуять, если Акензи уже вторую жену берет, и у каждой детишки мрут и говорить не научась? Чем богов обидел, не знает. Как прощенье вымолить не ведает. Одна у него надежда — дочь от первой жены Макои. Мать ее давно в земле истлела, туда и ведьме, и дорога. Подозревает Акензи, что она его и прокляла. Жена первая, ранняя, нелюбимая, отцом выбранная ему на погибель. А девка у нее вышла ладная. Такая непременно должна нарожать здоровых мальчишек ему на радость. Хорошая у него Макои. Добрая да ласковая, смирная, глаза в пол. Если не согласна, отцу не перечит, только пальцы до бела стискивает. А Кензи треплет ее по упругим косам и улыбается. Волос у нее крепкий и сине-черный, здоровый. Будут от нее мальчишки, сердцем чует. Его жена проклясть могла, а дитя свое не посмело бы. Пойдешь замуж, Макои? Дочь плетет одеяло, на мгновение руки ее замирают, а после продолжают работу. «Если воля твоя, пойду». «И за кого не спросишь?» Дочь поднимает на него по-совиному круглые глаза. «За кого скажешь, отец?» «Верно, говоришь, Макои». Ладони у Акензи узкие, но крепкие. В молодости он рук стеснялся, за спину прятал, девкой его из-за них дразнили. Теперь не смеют. В каменном кулаке держит свое племя вождь Акензи и дочь свою больше прочих. Девке такое только на пользу. И не сказать, что жесток с ней Акензи. Если работу сделала хорошо, первый ее похвалит. Если жемчуг особо крупный у Макка выторгует, дочери в волосы вплетет. Обласка на Макои ни в чем не нуждается. Он и мужа ей подберет доброго, чтоб не обижал. Да и кто посмеет обидеть дочь вождя? Макои смотрит на отца из-под длинных ресниц, и он не понимает ее взгляда. Ни злобы в нем, ни печали. Большие глаза у его дочки, но безжизненные, как высохшие камешки на берегу. Нехорошо это, думает Акензи. А, впрочем, кто из молодых на глаза смотрит? Что же до всего остального, тут за Макои переживать не приходится. Не будь он ее отцом, сам бы на такую заглядывался. Бедра у нее особенно хороши. Такой бы рожать и рожать. Стыдно становится ему перед дочкой. Сложись все иначе, сама б жениха выбирала. А Кензи желает ей счастья. Но первее нужд племени поставить его не может. Нужен преемник. А других детей у него не случилось. «Прости, Макои». «Может, ты чего хочешь, дочка?» — спрашивает неловко. «Чего мне хотеть? У меня все есть». Макои рассматривает узор на одеяле. Лицо у нее серьезное, но в голосе будто смешинка мелькнула. «Как надумаешь, говори. Будет тебе к свадьбе подарок». Она кивает и продолжает плести. А через пару дней подходит к отцу, мнется нерешительно. А Кензи понимает, надумала. «Разреши мне оставить волка». «Вот так просьба. Какого волка, Макои?» Дочь дергает себя за косу, губы кусает. «Я в лесу его нашла. Раненый он был, а меня подпустил. Он смирный, папа, на людей бросаться не станет». А Кензи смотрит на нее удивленно. «Зачем тебе волк, Макои? Вылечила зверя, молодец, пусть идет своей лесной тропой, а я тебе щенка выберу, самого лучшего. Или сама выбирай, на кого укажешь, тот и твой». «Я хочу волка. Ты обещал, папа». Вождь хмыкает. «Это что-то новенькое. Не решалась дочь раньше ему перечить да обещаниями попрекать. С другой стороны, он и повода такого не давал». «Ну, раз хочешь, учти, Макои. Покусает кого, я сам ему голову отрублю». «Не беспокойся, папа». Макои становится на носочки и прикасается губами к его щеке. Волк оказывается хорош. Акензи осматривает его с интересом и знанием дела. Добрый зверь, широкогрудый, мощный, с рыжеватой солнечной искрой в шерсти, хоть верхом садись и езжай. Чудо, если его свои же достали. Тут скорее пума постаралась. И от дочери ни на шаг не отходит. Смотрит на нее преданно, хвостом трясет, как обычная собака. Детишки пытались его изловить, даже клыков не показал. Фыркнул только и в кустах затаился. А может, и хорошо, что с Макоя теперь всюду ходит зверь. Любит она в лес поглубже зайти и до заката там пропадать. А Кэнди ее и ругал, и запрещал. Да как к Вилетке по лесам бродить запретишь? Тут никакой каменный кулак не поможет. И остальные пусть смотрят, что за девку он вырастил. Глаза-то в пол, а какого зверюгу приручить смогла? Даже в постель его с собой кладет, не боится. Впрочем, тут Акензи другое удивляло. Умом-то Макоя не в него пошла. Может и не понимать, что разбуженный зверь сначала кусает, а потом думает. Но отчего же сам волк с ней ночами сидит, когда ему в это время по лесу шастать положено? Понаблюдал за ними вождь и думать о волке забыл. Хлопот с ними никаких, и Макоя рада. А Кэнди и без них есть чем голову занять. Долго он дочери жениха выбирал. Присматривался к парням, достойного определял и нашел наконец. Кваху — лучший охотник их племени, доброго роду парень. У самого три брата, у отца его и того больше. Молод, быстроног, и на лицо его посмотреть приятно. Так он Макое и сказал. Долго молчит дочь. Наконец откладывает в сторону очередное одеяло, вздыхает глубоко. «Спасибо, папа. Кваху человек хороший. Я понимаю твой выбор». «Довольна ли ты, дочка?» Она кивает и продолжает невозмутимо. «Да только не могу я за него замуж выйти». Не сказать, что Акензи этого не ждал. До последнего надеялся, что удастся обойтись без уговоров, но в глубине души не сомневался, что Макои взбрыкнет. Он это понял еще при первом их разговоре. Кто и где видел девку, которая замуж пойдет без скандала, разве только не за любимого ее выдают. Дочь, видно, ждет от него вспышки ярости, но Акензи только усмехается. Садится с нею рядом и мирно спрашивает: «А за кого тогда можешь?» Макои медлит с ответом. «Ты моего выбора не поймешь и не примешь». «А ты, дочка, попытайся мне объяснить, кто там тебе в душу запал? Лайс, Мизу?» Лайс слывет в племени первым красавцем. А Кэнди не раз убеждался, что мозгов у него не больше, чем у лосося, устремившегося на нерест. Однако признавал, что собой мальчишка хорош. Мизу ничем не примечателен, но добр. Макои быстро на доброту откликается. Дочь морщится, чего раньше себе не позволяла. «Лайс, ты дурного мнения обо мне, отец. Мизу тоже хороший человек, но не лежит у меня к нему сердце». Терпение Акензи подходит к концу. «А к кому лежит?» «Его зовут Сикис». Акензи теряется. Он точно знает, что среди его племени никто это имя не носит, но дочь его уже когда-то произносила. «Выходит, кто-то из соседей? И когда только дура успела?» А затем он вспоминает. Так Макоя назвала своего волка. Вождь смеется, и в смехе его звучит неприкрытое облегчение. «Ну, что псину свою ты больше иных людей любишь, все племя знает. Не бойся, никто его у тебя не отнимет. Я сам поговорю с Кваху, не тронет он твоего Сикиса». «Он не псина». «Ну, хорошо, хорошо, волк». И не волк. Макои, отбить у которой привычку горбиться во время работы не смогла даже бабка, сидит прямая, как копье, только глаза закрыты и на лицо бледней покойницы. «Ты что такое говоришь, дочка?» «Когда Сикис со мной, он человек, отец». А Кэнзи стучит по колену. «Да, умом Макои не блещет, но да от нее этого и не требуется. Говорил он матери, нечего забивать девке голову глупыми сказками. «Дочка, если ты не хочешь замуж, так и скажи». «Хочу, отец, за Сикиса. Да и нельзя мне теперь ни за кого, кроме него». «Что значит нельзя?» И тут Акензи понимает. И с размаху бьет дочь по лицу. Макой бросается к отцу, хватает его за руки и начинает говорить так быстро, что вождь с трудом разбирает ее слова. «Выслушай меня, отец, умоляю. Я нашла его в лесу раненого, сразу после того, как разведчики пришли с вестью, что соседняя деревня опустела. Помнишь, ты не велел никому говорить, людей пугать не хотел. Я сначала ничего не понимала, сама гадала, отчего он меня к себе подпустил». Раны ему мхом затыкала, соленой водой промывала, а он терпел. Другой бы мне руку откусил. Лучше бы он откусил тебе голову. Махой отмахивается от его окрика, как от мухи. А потом он просто превратился, понимаешь? Как в бабушкиных сказках на моих глазах стал человеком и все мне рассказал. Они пришли в деревню ночью, понимаешь? Хладные из легенд, которые бабушка мне рассказывала. Пришли и всех перебили. На его глазах разрывали людей на части и пили кровь. Их было всего двое, а убили они три десятка. И только Сикис. Он и сам не понял, что произошло. Бросился на одного из них с топором, а повис на нем уже зверем. Убить не смог, но отогнал. Только превратиться обратно не получилось. Бегал по лесам раненый, сам себя начал забывать. Но когда рядом оказалась я, когда говорить с ним начала, он только со мной может стать человеком, понимаешь? А Кензи сбрасывает ее руки. Эту сказку прибереги для подружек. Расскажешь им, когда брюхо на нас полезет. А я... Он хватает дочь за подбородок и сжимает почти до хруста. Хочу услышать правду. Кто он и откуда? Ну, я говорю тебе правду, отец. Так значит? Хорошо. Он отталкивает Макоя с такой силой, что та падает навзничь. Снимает со стены топор и быстро запирает за собой дверь. А Кензи слышит, как дочь бьется в ней пойманной птицей и что-то кричит, но слов разобрать не может. Волка он находит у нее на постели. Зверь спит, уткнувшись в пропитанное запахом его дочери одеяло. Не мог он не почуять вождя, но беды от него не ждет. А Кензи ни на миг не сомневается в том, что задумал, однако на сердце у него становится тяжело. «Нет за тобой вины, лесной зверь. Просто дочь у меня дура». Он опускает топор волку на шею. Не желая глядеть, как кровь заливает простыни, хватает волчью голову за загривок и выходит. Макоя за дверью притихла. Вождь находит ее сидящей на полу, спрятавшей лицо в ладонях. Волчья голова падает к ее ногам. «Вот она, твоя сказка». Макой отнимает дрожащие руки от лица. А Кензи откуда-то знает, что пройдет много лет, что будет он лежать на смертном одре, а этот крик эхом станет раздаваться у него в ушах. «Будет так», — спокойно говорит вождь. «Людям я скажу, что сговорил тебя в другое племя». Проводим со всеми почестями. Уйдешь вместе с бабкой, как будто бы для пригляда. Год поживете в горах, о еде не беспокойся, всем обеспечу. Потом вернетесь, будем всем говорить, что ты овдовела. Ребенок, он вздыхает. Если мальчишку родишь, принесем сюда. Если девку, отдам в соседнее племя. Одни проблемы от вас. Макоя слушает его, не перебивая, иногда кивает, но кажется не ему, а себе самой. «А ведь я теперь действительно овдовела, отец. Лучше бы ты меня убил». «Дура ты, Макоя. Кто к тебе по ночам захаживал, я все равно дознаюсь. С матерью своей сам поговорю, а ты спать ложись прямо здесь. Нечего тебе в том доме делать без пригляда да на кровавой постели». Дочь принимается выть, а Кензи остается только рукой махнуть. Пусть. Хотя спроси его, кто. Повод у девки для того есть посерьезнее, чем волка оплакивать. Голову он забирает с собой. Добрый был зверь. Похоронить его следует, безвинно пострадавшего. Только оскорбленного лесного духа Аккензи не хватает. Макоя вернулась в племя через год с сыном. Мать вождя зимы в горах не выдержала, умерла. Пришлось прямо там ее схоронить. А мальчишка вышел хороший, крепенький, крупный и с легкой рыжинкой в волосах, только на солнце заметный. Кваху к тому времени женился, не посмела Кензи его удержать. Умный он парень, наверняка все понял, а слова дурного никому не сказал. Упустила дуреха свое счастье. Может, и не совсем дуреха. Против Мизу возражать не стала, а уж вождь к тому разговору всю ночь готовился. «Мизу — добрый человек, отец, сына моего любит». Мальчишку она, понятное дело, назвала Сикисом. А Кэнди поморщился, но промолчал. Тот с каждым днем радовал его все больше. «Славный однажды выйдет вождь, умный, не чета своему деду, и руки у него какие надо». А когда Макоя еще сынков нарожала, Аккензи совсем успокоился. Лишь однажды дочь припомнила ему прошлое. Сикис к тому времени уже из лука стрелять учился. Зашел к ней как-то Аккензи под вечер и застал за работой. Давно она одеял не делала, почитая, как вернулась в племя, к плетению не притрагивалась. Макоя снова была беременна, и вождь впервые поймал себя на мысли, что не прочь понянчить и внучку. «Ты дознался, кто ко мне ходил, отец?» И снова он не понял взгляд ее по-совиному круглых глаз. «Нет, дочка, не до того мне было. Да и что бы это изменило?» «Ты прав. Уже ничего». Вождь тяжелым шагом идет к своему дому. Ругает самого себя, клянет не то гордость ущемленную, не то желчью, подступивший к горлу стыд. Он мог бы сказать Макое правду. Должен был. Повиниться перед ней ему надо бы, но Аккензи себя превозмочь не в силах, не в тех он годах, чтоб себя превозмогать. Впрочем, это все отговорки. Волка он действительно похоронил. Вырыл ему могилу в лесу, обложил дном мхом и папоротником, кинул шмат мяса в качестве подношения, попросил прощения за дочь свою глупую и себя, нравом горячего, опустил в могилу тело и голову. За работой сам не заметил, как наступил рассвет. А когда в свете первых солнечных лучей занес над могилой лопату с горстью земли, не смог удержаться от вскрика. На лежаке из мха и папоротника он увидел юношу, не сильно старше его Макои. Рассвет отбросил на безжизненное лицо розоватую тень, а в волосах промелькнули рыжеватые искры. «Надо вернуться к дочери прощения попросить», — говорит себе Аккензи, зная, что не вернется, обещает мысленно завтра. И засыпает, чтобы на следующее утро не проснуться. Дочь мертвого вождя сама закрывает отцу глаза. Теперь его будут судить боги, а на ушедших зла не держат. Да она и при жизни его не держала. Что бы это изменило? А рожает Макое, конечно, девочку. Одного жаль — отец ее не увидит.